Глава 52. Вчера весь вечер провела в компании Ната. Находясь дома в одиночестве, тяжелее держать мысли в правильном направлении, решила ведь, что о Косте и думать не стоит. Тем более, что связываться с его женой себе дороже. Если ей сына не жаль, то меня и вовсе можно в расход пустить. Может, нравится людям страдать? Если его сообщение я хотя бы читаю, то Артем у меня заблокирован. Крайне непрофессионально. Но читать вам пытались совершить звонок, куда безопаснее для психики, чем слушать, что я дрянь, жизнь его разрушила. Словно это я бухло в него вливаю сутками напролет. Доброе утро. Давай пообедаем вместе. Приходит сообщение от Кости, когда я выхожу из квартиры и спускаюсь к авто. Убираю телефон в сумочку, не отвечая. Алена, он женат. Тебе в эту грязь не надо. Они помирятся, страдать будешь ты. Настраиваю себя пока что безрезультатно. Уже взрослая, опыта своего и чужого вагон. Знаю прекрасно, чтобы затащить девушку в койку, скажут что угодно, соловьем заливаются только так. Самые высокопарные слова обычно нелюбимые девушки слышат. Одно дело вляпаться в 20, в 30 – это уже признак глупости. На этом мои мысли в сторону Кости тормозятся. Стою напротив своей машины и охуеваю. Не веря, что это взаправду, подхожу ближе указательным пальцем, касаясь монтажной пены. Застывшая. Охренеть! Просто пиздец! Швы водительской двери запенены. Серьезно? Первая мысль – шел бы ты нахер, Костик, со своей истеричкой. Способ мести или наказания – наитупейший. Явно с работой не связано. Не убрать, не наказать, просто напакостить. Достаю телефон и вместо того, чтобы вызвать себе такси, фотографирую и Нате отправляю, пишу. Твоих рук дело? Посмеется, когда проснется. Снова открываю сообщение Кости. Так и подмывает написать гадость на эмоциях. Я ведь неплохой человек. Неплохой же? Но почему-то вечно вляпываюсь. Сколько раз надо повторить урок, что к женатым мужчинам подходить даже не стоит. Помогать тоже не стоит. Симпатичный, интересный, но занят. Алена, слышу оклик и только сейчас понимаю, что зависла посреди придомовой парковки. Резко оборачиваюсь. Через открытое окно непозволительно дорогого Мерса на меня смотрит Тайровский. Смотрит и улыбается. Его явно забавляет увиденная картина. Здравствуйте, Леонид Александрович. Как ваше утро? Мое вот прекрасно. Быстро оборачиваюсь, смотрю еще раз на свой обожаемый Лекс. И снова на Леонида. Покатала бы вас, но, увы, отчего-то мне становится смешно. Лицо держу из всех сил, но взгляд не удается. От сдавливаемого смеха к ним подступает влага. Взгляд Леонида становится теплым, первый раз его вижу расслабленным. Ален, не тупи. До этого он в больнице лежал, одергиваю себя. Водительская дверь открывается, очень степенно, шаг уверенный, только сейчас замечаю движение поодаль, за ним две машины с охраной. Я рад, что ты не грустишь. Подходит ко мне, мельком глядит на водительскую дверь моей машины и усмехается. Не только мужское внимание привлекаешь. Мне на пользу. Раз ужинать вместе не хочешь, отвезу тебя на работу. Подает мне руку, согнутую в локте. Под руку идти? Мешкаю, снова смотрю на свою малышку. Не хочу так бросать. Присохнет, да и быть новостью номер один для соседей не хочется. Не переживай. Ребята решат вопрос. Быстро. Пригонят тебя на рабочую стоянку. Лучше завтра. Вечером я заберу. Он делает кивок головой, и этого достаточно его ребятам, чтобы понять, какая задача поставлена. А они в курсе, что с их предшественниками стало? Спрашиваю, когда мы идем к пассажирской двери. Не бояться? Мне очень нравятся твои острые зубки, Алёнушка. И да, они в курсе. Но деньги решают все. Распахивает передо мной дверцу машины. Посмотрите, какой джентльмен, говорит мое подсознание Наташиным голосом. Ключ нужно отдать, касаясь ладонью сумки. Не стоит, они справятся и без этого. Захлопывает дверь и обходит авто сзади, на пару секунд останавливаясь для разговора с одним из парней. В зеркале заднего вида наблюдаю за ними. По Леониду уже не сказать, что он недавно был при смерти. Выглядит бодро, движения легкие. Узнаю, кто. Отблагодарю. «Уже думал, не представится возможность побыть с тобой наедине», — произносит, садясь за руль. Несговорчивая девчонка. «Ваших рук дело?» — говорю веселым тоном. «Я бы угнал, чтобы наверняка. Случайно мимо проезжал, подумал, да и заскочу на завтрак». Всю дорогу до центра атмосфера в салоне царит приятная. Мы шутим, смеемся. Расспрашиваю Леонида о его самочувствии, процессе восстановления. Следует за нами уже только одна машина сопровождения. Ребята из другой остались решать вопрос. Припарковавшись, он не спешит снимать блокировку с дверей. Внимательно разглядывает мое лицо. «Пообедаем вместе?» — интересуется. «Вот это популярность! Только посмотрите! А можно одного обычного вместо всех этих проблемных?» «Это вопрос?» «Не стану же я своего спасателя принуждать. Вы со спасателем уже в расчете. Цветов подарили море, подвезли, еще и машину почистите. Это более чем. Кормить обедом уже перебор». В его глазах читается явный интерес. Разворачивается сильнее в мою сторону. «Алена, знаешь, я уже достиг того возраста и материального достатка, когда внешность в девушке не главное. Из любой можно сделать конфетку. Вопрос только в цене. Куда важнее общение, чтобы с девушкой было интересно и занятно общаться. Мне нравится его спокойствие, ровная интонация. Если бы я хотел просто отблагодарить, то, несмотря на твое сопротивление, сделал бы это сразу. Здесь другое. Думаю, не стоит объяснять, что именно». Отрицательно качаю головой, желания кокетничать нет никакого, как и дура прикидываться. «То, что я тебя не привлекаю как мужчина, меня не смущает. Прекрасно понимаю и сам вижу разницу между нами. Но если у тебя появится желание продолжить общение в дружеской форме, буду рад. А там посмотрим. Когда-никогда, может, советом поможешь, анализы расшифруешь, укол там какой, ребят моих при необходимости поштопаешь. Говорят, у тебя швы идеальные». Мы вместе смеемся. У него получается разрядить обстановку. «Что есть, то есть. Как-то один обеспеченный человек договорился, и к нам привезли из больничного морга его жену, чтобы я вскрытие провела. Не положено, но он сказал, что хочет, чтобы она красивая в последний путь отправилась. Живых? Я не шила давно, но если что, обращайтесь», — говорю деловито. «Ну все, в обед буду тут ждать. Нельзя потерять такое ценное знакомство».